Ирина Эльба и Татьяна Осинская. Приманка для падшего. Глава первая. «Как только отзвучат брачные клятвы, больше никто не сможет нам помешать. Ты даже не представляешь, что я для тебя приготовил!» С обольстительной улыбкой произнес лорд Тленар Гавельгот, обдавая меня удушающим запахом браги. Поморщившись, я поспешно отвернулась, чтобы скрыть выражение лица. Мне было прекрасно известно, на что намекает лорд. Истории о его противоестественных пристрастиях давно ходили в наших краях, и только глухонемые не знали о бесчинствах, творящихся в замке под горой. Хотя и им, пожалуй, все объяснили на пальцах. И все же меня выдавали за него замуж, превращая в бесправную рабыню и игрушку для жестоких игр. Кхасар знает, сколько любовниц сгнило в этом стылом месте, обдуваемом всеми северными ветрами. А теперь пришел и мой черед. За безрадостное будущее стоило сказать спасибо отцу. Вернее, человеку, которого я считала таковым. Как выяснилось, во время одного из последних скандалов он им не являлся. Самое обидное, что и мама, и дядя Конор молчали об этом. Зато папочка открыл все карты, не скрывая своей ненависти. Что же, у него имелись причины. Во-первых, я была отродьем нелюдя, неведомо каким образом попавшего в наши холодные края. Во-вторых, любимая им женщина чуть не погибла родами, когда я решила явиться миру. Ну и в-третьих, больше она не могла иметь детей. Так что в какой-то мере я даже понимала желание отца избавиться от выродка, который принес столько горя его семье. Вот только папочка не учел одного важного момента. Умирать я категорически не собиралась. Посмотрев на своего мнимого жениха, пребывающего на самой грани пьяного угара, вздохнула. Лорд не был страшным или немощным стариком. Напротив, высокий, статный, красивый. Даже седина в темных волосах его не портила. Кто бы знал, что за такой привлекательной внешностью скрывается чудовище. Покосившись на отца, я постаралась скрыть дрожь нетерпения. Сегодня мне предстояло совершить побег. Тщательно спланированный, обговоренный до мелочайших деталей и весьма дерзкий. О, я бы все отдала, чтобы посмотреть на лица папочки и лорда Гавельгота, когда они меня хватятся. Но рисковать не стоило. Не в случае, когда на кону стоят жизнь и свобода. Взяв себя в руки, я быстро перевела взгляд на гостей. Сегодня замок посетили черные ведьмы. Лорд был большим затейником и любил лишний раз продемонстрировать окружающим свою силу и влияние, приглашая самых разных, а порою и странных личностей. Поговаривали, что однажды в его замке гостил даже демон. Сказки, конечно, но проверять не хотелось. «Куда?» – прохрипел лорд Гавельгот, когда я поднялась со своего места во главе стола. Помолвка определенно затягивалась, но это было мне только на руку. Еще дня три воины будут пить, затем пару дней приходить в себя. И только на шестой день, когда я буду далеко отсюда, обнаружат пропажу. «В туалет, лорд! Даже леди нужно избавляться от выпитого!» Говорить приходилось прямо, чтобы изъеденный спиртным высочайший мозг мог воспринять смысл слов. Пробормотав в ответ что-то неразборчивое, мужчина переключился на свое пойло, а я тем временем гордо и чинно скрылась в одном из коридоров замка. Прошла с десяток шагов, завернула за угол и... помчалась со всех ног в выделенные мне покои. Отсчет пошел, и теперь действовать нужно было быстро. В комнате меня уже ждала походная сумка с необходимыми вещами, запасом денег и книг, а еще мой билет на свободу, 6 метров хлопковой ткани, объемное платье, искажающий артефакт, и плащ с глубоким капюшоном. Спустя 10 минут покои леди Марианны покинула округлая, неуклюжая служанка, прихрамывающая на одну ногу. Хромота в легенду не входила, но у артефакта в последний момент лопнула цепочка, так что пришлось импровизировать, спрятав его в обувь. Спустилась я как раз вовремя. Темные ведьмы покидали ставший негостеприимным замок, прихватив с собой мешочек золота. Пристроившись в конец процессии из 6 ведьм, я накинула на голову капюшон и принялась молиться всем богам. Все было продумано, просчитано и выверено, но никто не отменял фактор невезения. «Темные отрепья!» – буркнул один из стражников и сплюнул на дорогу прямо перед ведьмой. Это он зря. Хватило одного удара сердца, чтобы молодой, сильный, но глупый парень превратился в сохшуюся мумию. Живую, говорящую и мыслящую, но уже абсолютно беспомощную. «Кто-то еще желает высказаться?» проскрипела ведьма, глядя на остальных стражников. Желающих не нашлось, но я буквально спиной чувствовала их ненавидящие взгляды, пока ворота не закрылись с душераздирающим скрипом. «Ну и куда ты собралась, юная госпожа?» Глубокий голос оторвал меня от созерцания окрестностей. Где-то там, у кромки леса, уже ждал дядя с ездовой. «За грибочками!» – усмехнулась я, встречая пристальный взгляд. «И отсюда подальше!» «А не боишься, что выдадим?» «Вы своих не сдаете?» – улыбнулась уже открыто, глядя на седую старуху. Старухой она была только благодаря артефакту, подобному моему. Знающие ненавидели их искусность, силу и красоту, растворяющиеся лишь с последним вздохом. Злые языки говорили, что темным для поддержания облика нужны человеческие жертвы и кровь, но все это вранье. Крови желали лишь утратившие разум создания, живущие прошлым, подвластные алчным тварям огненного мира. Те, кто смогли избавиться от подселенцев, берегли их знания и свои секреты, делясь ими лишь с избранными. О темных ведьмах я знала многое, половину жизни проведя под крылышком кормилицы, оказавшейся одной из них. Я так и не выведала, как она попала в замок лорда, да и не особо интересовалась. Куда важнее были ее навыки и опыт, которыми женщина щедро делилась. «Пойдешь с нами, юная госпожа?» «Не в этот раз. У меня своя дорога. Но если судьбе будет угодно, то мы еще встретимся». «Встретимся, даже не сомневайся», – усмехнулась ведьма и поманила товарок за собой. Я же поспешила к лесу, ощущая непривычное нетерпение, смешанное с предвкушением. Но была во всем этом и грустная нотка. «Как все прошло?» – спросил дядя, мгновенно оказываясь рядом и накидывая мне на плечи меховой плащ. «По плану». «Отлично. Скачи всю ночь, с рассветом доберешься до постоялого двора. Отдохнешь там до обеда, а после тебя заберет мой друг». «Дядя, я все помню, не переживай». «Не переживаю, малыш. Все-таки я сам тебя вырастил и знаю, на что способен этот сорванец. Ты только береги себя». «А ты береги маму. В ближайшее время вам придется не сладко. Мы сделали все, чтобы отвести от вас подозрения, но...» «Выкрутимся. Главное, чтобы у тебя все было хорошо. А теперь полезай в седло, время не ждет». Кивнула, но вместо того, чтобы забраться на лисицу, метнулась к дяде и крепко его обняла. «Пообещай, что мы увидимся». «Обещаю, малыш. Не скучай и не переживай за нас. Справимся». Я верила дяде Конору, одному из немногих, кто действительно меня любил и научил всему, что я сейчас умела. Забравшись на ездовую, я зарылась пальцами в густой белый мех, бросила последний взгляд на родного человека, и мы сорвались с места. Буквально через два прыжка северная лиса ступила на ледяную тропу, развивая невиданную скорость. В нашем холодном крае ездовые были единственным способом передвижения. Кстати, именно здесь, в степях метелей, они впервые появились. Наши далекие предки провели множество опытов, прежде чем вывели этих прекрасных и волшебных существ, ставших не только отличным транспортным средством, но и верными друзьями. «Как думаешь, звездочка, у нас все получится?» Вместо ответа ездовая задорно тявкнула и мотнула головой, то ли поддерживая, то ли стараясь выкинуть глупые сомнения из головы. Но выкинуть не получалось. Впереди ждало испытание, от которого зависела моя дальнейшая судьба – поступление в Альмир, Академию имперских ищеек. Ищейки, нюхачи, как только ни называли служители Ордена. Их главной задачей был поиск. Все, что могло угрожать миру, они тщательно проверяли. Выискивали сведения о демонах и одержимых ими. Нюхачи испокон веков работали на Орден. Высшую власть, которая отвечала за весь магический мир. Официально у нас в стране была монархия, однако каждый одаренный знал, в чьих руках на самом деле сосредоточена сила. Ведь если бы не Орден и его длани, этот мир давно сгорел в изначальном пламени демонов. С самого детства я слушала сказки про могущественных изгоняющих и их приключения, иногда представляя себя в главной роли. Мечтала о сражениях и спасении мира, грезила верными друзьями, боевой славой и званием девы-воительницы, увековеченной в летах. С возрастом фантазия перестала быть столь буйной, однако я все равно хотела свободы. Яркой и полной жизни, подальше от вечного холода родного края и отца, который никогда меня не любил. Отец. Имею ли я право его так называть? Да и хочу ли после того, как он отдал меня на верную смерть? Вряд ли. Пора переучиваться и теперь даже в мыслях называть его лордом Леомином. Смазанный внешний мир, размытый ледяной тропой, и тяжелый день сделали свое темное дело. Я даже не заметила, как заснула. Хотя это сложно было назвать сном. Скорее дрема на грани яви и мира фантазий, из которой я вынырнула сразу, стоило подъехать к трактиру. Спрыгнув с ездовой, я кинула медную монету подоспевшему пацаненку, который повел Лису в теплый сарай. Сама же, продолжая хромать, зашла в зал. В трактире было не намного светлее, чем на улице, а тяжелый густой воздух окутывал помещение. Как ни странно, здесь находилось аж четверо посетителей. Двое смачно храпели в центре зала, явно пребывая в хмельных грезах. Один сидел за дальним столом, а еще один за стойкой, о чем-то переговариваясь с хозяином. Приблизившись, я тут же привлекла внимание обоих. «Чем могу помочь, госпожа?» «Мне бы комнату и завтрак». «Второй этаж, пятая дверь справа. 10 серебряных за все». «Может, договоримся на 8 и ванну с горячей водой?» «Деньги вперед!» Отсчитав 8 монет, я почувствовала взгляд незнакомца. Под плащом его лица не было видно, но я точно знала, что он смотрит. Невольно оценила его фигуру. Не очень массивную, но по очертаниям был заметен и разворот плеч, и стать. Но больше меня заинтересовала рука мужчины, сжимающая полупустую кружку. Между его большим и указательным пальцем была выбита пентаграмма. «Госпожа желает приятно провести время?» – неожиданно предложил этот тип довольно мягким, но абсолютно равнодушным голосом. Я растерялась, даже не сразу сообразив, что ответить. Либо этот господин уже прилично выпил, либо был вором и счёл меня легкой добычей. Моя наведенная не самая привлекательная внешность и объемы вряд ли могли пробудить в нем внезапную страсть. Трактирщик тоже счел это предложение странным, только волновался он, кажется, не за меня, а за своего раннего гостя. «Разврата в своем трактире не потерплю!» В этот самый момент, где-то над нашими головами, раздался весьма характерный протяжный стон. «Это они, бедолаги, после похмелья головой страдают. Пойду отнесу им лекарства». «Не забудьте про мою ванну и завтрак!» – крикнула я вдогонку и покосилась на ждущего ответа незнакомца. «Милок, ты бы заканчивал с выпивкой!» Из-под капюшона донесся смешок, и хоть лица все еще не было видно, я чувствовала внимательный взгляд. Стоило поспешить наверх, подальше от лишних свидетелей. Добравшись до комнаты, я с удовольствием скинула меховой плащ и, морщась от боли, вытащила артефакт из ботинка. Острый камень успел натереть кожу и напиться магической кровушки. С одной стороны, хорошо. При тесном телесном контакте и подпитке кровью артефакты работали еще лучше, сливаясь аурами со своим хозяином. С другой, хромала я теперь и без камня. К тому моменту, как уже знакомый парнишка затащил в комнату деревянную лохань и воду, я успела поесть, проверить сумку и свериться с часами. До встречи с дядиным другом оставалось еще 4 часа. Избавившись от одежды, я с удовольствием погрузилась в горячую воду. Весь вечер я мечтала о том, чтобы смыть с себя прикосновение несостоявшегося муженька, а заодно страх и все плохие воспоминания. Впереди ждало столько всего хорошего. Правда, долго нежиться в воде не получилось. Интуиция, будь она неладна, внезапно завопила об опасности. За свою пусть и не очень длинную жизнь я научилась доверять ей безоговорочно. С досадой, хлопнув ладонью по воде, быстро выскочила из лохани и начала одеваться. Только и успела застегнуть последнюю пуговицу платья, когда на первом этаже раздался страшный грохот. Затем еще один, а следующий уже смешался с криками. Схватив артефакт, я выглянула в коридор. «Что случилось, милок?» – спросила у пробегающего мимо юноши. «Там мертвяки!» – срывающимся голосом ответил он, а затем заголосил. «Мертвяки!» Это была не самая приятная новость. Я бы даже сказала, отвратительная. Мертвяки в наших краях не были редким явлением, но все же в это время года обычно спали. А тут, на оживленном тракте, густой смешанный лес регулярно проверялся серыми псами на неустойчивый энергетический фон. Они бы наверняка заметили схроны трупов, если таковые были естественного происхождения. Ну, как естественного? Разбойники поймали кого-то, разбойники убили кого-то, разбойники припрятали тела. А в этом нападении явно чувствовалась чужая воля, поднявшая почивших на охоту. Интуиция не позволила мне вернуться в комнату и спокойно отсидеться. «Серые псы. Магическая стража. В том числе отвечают за соблюдение законов среди одаренных. Здесь и далее примечание автора». Накинув поверх платья теплый платок, я буквально съехала с лестницы, чтобы застать картину. Полный зал нежити. Как будто мертвяки со всей округи решили закатить грандиозную пирушку именно в этом трактире. Часть трупов уже была разрублена на куски, шевелящиеся на полу то тут, то там. Однако новые гости продолжали лезть в окна и дверь. Все это неароматное братство стремилось к одинокому постояльцу, который ранее сидел в углу зала. Сейчас же он отбивался мечом, попутно отбрасывая от себя трупы мощными пинками. Тактика, конечно, неплохая, но против мертвяков магия была гораздо действеннее, особенно целительская или, как у меня, природная. Коснувшись пальцами деревянной опоры таверны, я прикрыла глаза и воззвала к земле. Снаружи, под покровом из снега и льда, беспокойно зашумели ели. Здесь, в земляном подполе, зашевелились могучие корни. Сплетаясь, словно гибкие змеи, они создавали высокую воронку. Идеальная ловушка и мясорубка. Еще несколько ударов сердца, и колдовство завершилось. Корни пробили деревянный настил, образуя живой барьер между живыми и мертвыми. Получившийся разлом был увеличен еще на несколько досок, а затем еловые лапы принялись хватать нежить и утягивать в темное нутро. Зрелище само по себе было неприятное, а доносящиеся чавкающие звуки вызывали омерзение. И хоть этот прием мы с дядей отрабатывали, и использовался он мной не в первый раз, все равно на коже выступили мурашки. Для окончательного успокоения нежити я запустила в воронку разряды природной магии. При соприкосновении с магией смерти появлялся диссонанс, разрушающий все связи, что позволяло упокоить остатки мертвого воинства. Наверное, прошло не больше 10 минут, когда все закончилось. Стоило последней нежити скрыться в темной дыре, как доски пола встали на место, словно ничего и не было. «А что там?» – опасливо спросил хозяин таверны, обращаясь к незнакомцу, обтирающему свой меч о край плаща. «Туда лучше не спускаться в ближайшие...» Тяжелый взгляд из-под капюшона, брошенный в мою сторону, был практически осязаем. «В ближайшие 3 дня. За это время лес успеет впитать все лишнее и почистит ваш подвал», – пробормотала я уставшим голосом. «Так это вы, госпожа? Благодарю». «Не стоит», – отмахнулась я и поплелась обратно в свою комнату. Сил было потрачено немало, так что сейчас мне хотелось одного – упасть на кровать и забыться целительным сном. Но стоило закрыть глаза, как раздался аккуратный стук в дверь. Со стоном, скатившись с кровати, я с удивлением поняла, что время давно перевалило за обеденное. А значит, поспешно открыв, я отступила в сторону, пропуская внутрь невысокую фигуру, закутанную в серый утепленный плащ с глубоким капюшоном. Дверь закрылась, а затем по стенам комнаты расползлось защитное плетение. «Здравствуй, Марианна!» У моего долгожданного гостя был приятный низкий голос. «Здравствуйте, госпожа изгоняющая!» Избавившись от плаща, девушка окинула меня пристальным взглядом. Я ответила тем же, еще не до конца веря, что вижу ту самую легендарную Ангелину Дайер, единственную женщину в Ордене, длань 5-й ступени и своего кумира. Честно говоря, я пришла в некоторое замешательство. Девушка выглядела лишь немногим старше меня. Миниатюрная блондинка с миловидным лицом и идеальной фигурой. Она никак не походила на грозное оружие, но если верить рассказам дяди Конора, именно им и являлась. «Насколько я поняла из сообщения Сокола, нам с тобой нужно как можно быстрее добраться до Альмира и замести следы. От кого скрываемся?» «От моего несостоявшегося супруга, лорда Гавильгота». «Гавильгот, что-то знакомое». «Это, случайно, не тот лорд, который испытывает нежные чувства к кровавым пыткам?» «Он самый», – нехотя подтвердила я, заметив в глазах девушки сочувствие. «Не хочу об этом говорить». «Хорошо. Не против, если я взгляну на тебя настоящую?» «Ой, да, простите». Положив артефакт на стол, я приготовилась к новой порции вопросов. «Какой интересный цвет волос. А ты, случайно?» «Да, госпожа, я наполовину мариинка». «Мой отец был из морских, к сожалению, это все, что я о нем знаю». Мое главное упущение заключалось в том, что я так и не смогла добиться от мамы ни имени настоящего отца, ни подробности его биографии, ни обстоятельств их расставания. Все, что мне осталось от него, это браслет с подвеской в форме ракушки, на которой была выгравирована спираль. Это если не считать голубых волос и высокого роста. А еще была слабая магия воды в дополнение к моей природной. «Что с силами? Какой у тебя дар?» «В большей степени маг-природник, немного водник и...» О последнем я сказать не решалась, но дядя уверял, что госпоже изгоняющей можно доверять, так что... «И обладаю знаниями и силой темной ведьмы». «Практикуешь?» «Иногда, и только для изготовления лечебных составов. Постарайся не пользоваться этой силой в академии. Там мощная защита, могут засечь. В остальном не думаю, что будут проблемы. Твоя природная магия ее скроет. А как ты получила силу темной?» «От кормилицы. Она была одной из них». «Знаешь, как становятся темными?» «Да. Когда ведьма впускает в себя демона, она получает часть его знаний, а иногда и магию огненного мира. После изгнания полученные силы остаются. Кормилица была темной, но доброй женщиной. Ее ведьминской силы было мало, но знания демонов и крупица их силы развили дар в разы. Она спасла много жизней, прежде чем отправиться в чертоги Кхасар. Какими бы благими ни были намерения, темная магия – это темная магия. Она отравляет мысли и постепенно изъедает душу. Очень тебя прошу, не колдуй больше. Твоих собственных сил более чем достаточно, чтобы стать хорошим магом». «Постараюсь», – честно призналась я, не обещая ничего конкретного. «Кстати, насчет имени». «Да, Конор сказал, что тебе понадобятся новые документы. Держи». Приняв протянутый конверт, я сломала печать и извлекла листы со своей новой личностью. Теперь меня звали Раяна Маали. «Давай немного подкорректируем внешность. Скинем с личины лет 20, чтобы она соответствовала твоему настоящему возрасту. Тебе ведь 18?» «Да, госпожа». «Прошу, называй меня Ангелиной». «Так значит, 18 лет. Сделаем тебя рыженькой природницей. Если что, будешь говорить, что в роду были ведьмы. Вот с весом даже не знаю, как быть. В академии к ищейкам весьма строгие требования по физической подготовке». «Постепенно буду худеть». «В дополнение к легенде это может неплохо сработать», – улыбнулась изгоняющая, настраивая мой артефакт. «Ну-ка, примерь». Личина получилась интересной. Миловидная рыжая девица с рассыпанными по бледной коже веснушками. Смешливая пышечка, которую точно никогда бы не связали со мной настоящей. «Отлично. Теперь последнее. Ездовую придется отпустить. Она твоя главная слабость». «Понимаю», – вздохнула я, опуская голову. Знала, что звездочку нужно вернуть, но не думала, что это будет так тяжело. «Не грусти. Отучишься, станешь имперским служащим и сможешь забрать ее обратно». «Скорее бы. Значит, можем выдвигаться в путь?» «Можем. Заодно расскажешь, что произошло в трактире. Судя по следам, недавно здесь было сражение». «Скорее нашествие. Кто-то натравил мертвяков на одного из постояльцев. Я немного помогла успокоить их». «Благородный поступок, но безрассудный, если ты скрываешься. Постарайся впредь не ввязываться в авантюры. Совсем скоро за тобой начнется охота. Лорды Севера не из тех, кто легко прощает унижение. Он обязательно будет искать». «Больше никаких приключений», – заверила я, спускаясь вниз по лестнице. Обеденный зал оказался на удивление пуст, из чего я сделала вывод, что достопочтимые господа разумно сбежали. Что ж, их сложно было в этом винить. Даже трактирщик куда-то пропал. Видимо, лечил нервы после случившегося. Неожиданно я вспомнила, что в уличном сарае мельком видела как минимум трех ездовых, а ведь они являлись прекрасными охотниками. Почему же тогда... «Звездочка!» Испуганно выдохнув, я побежала в загон. Почему? Ну почему эта мысль не пришла мне в голову раньше? Если звездочка не примчалась на помощь, значит, с ней что-то случилось. Как же я так? В сарае я на мгновение застыла в проходе, а затем медленно пошла к лежащей лисице. Ее бока плавно поднимались и опускались, что уже безмерно радовало. Вот только обычно при моем появлении ездовая просыпалась, а сейчас даже не пошевелила ушами, как и две другие лисицы, лежащие здесь же. «В чем дело?» «Звездочка не пришла, когда трактир атаковали мертвяки. Мне кажется, ее опоили». «Возможно, подлили настойку сон травы. Не переживай, она всего лишь спит». «Я переживаю не из-за этого. У нас нет колодцев с водой. Ее заменяет снег. Значит, кто-то целенаправленно растопил его, подмешал отраву и дал ездовым. Единственный, кто бы это мог быть, мальчишка на побегушках. Никого другого она бы не подпустила к себе». «Хотела бы я посмотреть на господина, ради которого так расстарались», задумчиво произнесла изгоняющая. «А на того, кто натравил мертвяков? Или на мальчика, который опоил животных?» «На него мы и так посмотрим», усмехнулась Ангелина, а в следующее мгновение вокруг нас вспыхнул щит. Вовремя, потому что прямо с потолка спрыгнул давешний парнишка, только теперь он выглядел совершенно иначе. Вроде бы все тот же мальчик, но звериный оскал и бешеный взгляд давали понять, человеческого в нем не осталось. Зашипев, одержимый попытался напасть, но, ударившись о щит, отлетел к противоположной стене. «Когда я приехала, у него не было признаков одержимости, и других следов тоже», – задумчиво произнесла я, внимательно рассматривая ребенка. «Он не изнеможен, так что, скорее всего, подселение произошло как раз перед нападением мертвяков. Очень хотелось бы знать, как именно они это провернули», – угрожающе произнесла девушка и направилась к затихшему мальчику. «Не выходи из круга». Вытащив из сумки склянку со светящейся водой, она разжала рот ребенка и влила жидкость. В морозном воздухе тут же отчетливо почувствовался тошнотворный запах серы, а из горла мальчишки вырвался нечеловеческий вой, заставивший меня вздрогнуть. Впрочем, длань ордена никак на это не отреагировала, зашептав незнакомые слова. В первый же удар сердца ребенок принялся неистово вырываться, но Ангелина, кажется, даже не обратила на это внимания. Одной рукой легко удерживая мальчика, а второй – пытаясь вытащить что-то из своей сумки. Плюнув на меры предосторожности, я поспешила на помощь. Прижав мальчика к полу так, чтобы он никого не поранил, дала свободу действий изгоняющей. Она работала быстро, четко и уверенно. Слова лились мелодией, чаруя меня своим звучанием и вызывая нечеловеческие крики у одержимого. С последним словом заклинания Ангелина наклонила зажженную свечу и капнула 3 капли на лоб ребенка. Выгнувшись в последний раз, он обмяк, а изо рта вырвалось черное облачко, которое изгоняющая тут же поймала в сосуд и спрятала в свою сумку. «Ты стала свидетельницей обряда изгнания. Пожалуйста, не распространяйся о том, что видела». «Да, конечно. Что теперь делать?» «Собираться и прощаться с этим негостеприимным местом. Дальше справятся и без нас». Из меня буквально рвалась еще 1000 вопросов. Но волевым усилием я заставила себя прикусить язык. Нам действительно нужно было поторапливаться. Пока Ангелина ходила за хозяином трактира, чтобы тот позаботился о ребенке, я отвлеклась на кольцо с лунным камнем. До сих пор я хранила его в мешочке вместе с другими драгоценностями. Но после встречи с одержимым, первым в своей жизни, решила надеть артефакт. Во дворе уже ждал огромный пушистый лис с черными лапами и затемненной грудью. Прижав уши к голове, он зло смотрел на трактир, едва слышно порыкивая. «Тише, мальчик, тише, уже уезжаем. Мне тоже не нравится это место». В ответ ездовой ткнулся мордой в живот Ангелины, чуть не свалив ее в сугроб. «Красивый какой! Давно он у вас?» «Уже с месяц, как только моя снежинка не смогла больше ходить тропами в связи с интересным положением». «О, так это папа?» «Это наказание на лапках. Ну да, и папа тоже. Отрабатывает повинность. Залезай, пора выдвигаться». Послушно взобравшись на ездового позади Ангелины, я бросила последний взгляд на сарай, где спала моя звездочка. Затем окинула печальным взором бескрайний лес с пушистыми шапками снега. В моем мире всегда царила зима. Мертвый ледяной край хранил много тайн под толстым слоем снега. Но, несмотря на это, я любила свой дом. Покидая родные земли, я оставляла здесь часть своего сердца. 18 лет пронеслись, как один миг. Жалела ли я? Едва ли. Для человека, мечтавшего о подвигах и приключениях, здесь было слишком тихо. Но обстоятельства, из-за которых мне пришлось так спешно бежать, удручали. Виной всему был мой папочка, который так и не смог простить мне не мои грехи. Что же, отец, этот выбор ты сделал за нас двоих, и теперь тебе предстоит с этим жить. А я? Я начну все с чистого листа. Больше не будет места слезам, отчаянию и безысходности. Я стану полноправной хозяйкой своей жизни и добьюсь того, о чем мечтала. Уже отъезжая от таверны, я бросила косой взгляд на темный силуэт, появившийся на крыльце. Тот самый незнакомец, скрывающий лицо, которому я так опрометчиво помогла. Словно узнав меня под новой личиной, он отвесил шутливый поклон, а затем помахал рукой на прощание. Я со смешком помахала в ответ. Вот так перевернулась страница моей новой жизни, открывая ее первую главу.